Глава 7, в которой барсук-старший одинок. «Лишний жир!» — задыхаясь, сказал сам себе барсук-старший. «Лишний жир! Позор, барсука полиции! Вот не надо было вчера идти в бар, сучок, и заказывать там пень-колоду, а? Но сколько раз я давал себе обещание не объедаться на ночь!» Он зафыркался. «Может быть, если бы я вчера устроил себе разгрузочный вечер, сейчас был бы в нормальной зверской форме?» Он сидел, привалившись к дереву на краю леса, и пытался привести в порядок дыхание. Он сидел так уже давно. До охоток ему оставалось всего ничего. С того места, где он сидел, даже был виден дом культуры. Грязно-белое здание на холме с похожими на подгнившие ножки подосиновиков колоннами. Но последний рывок он сделать не мог. Поначалу он бежал хоть тяжелой, но все-таки рысью. Дальше шел, хоть медленно, но все-таки шел. Потом силы покинули его окончательно. Он присел отдышаться и так и остался сидеть. Он видел, как прошел другой тропой за деревьями барсукот, с букетом белых цветов, напивая себе что-то под нос и размахивая хвостом, как безумный. Он видел, как из дома культуры выскочила женщина и забегала вокруг здания, прижимая одну руку к сердцу, а другой потрясая в воздухе. Он видел, как следом за женщиной выбежали еще несколько человек и засуетились на холме. Барсук-старший пригляделся. Как обычно, никакой логики в человеческих перемещениях не было. Просто бегают. Бестолковые существа, без нюха, цели и смысла. Он сидел и думал. Ну а в нем-то, в барсуке-старшем, какой есть смысл? Что он делает здесь? Беспомощный, жирный, старый барсук, не способный просто дойти до дома культуры, не то что ловить преступников. Ну какие уж тут преступники! Одиночество и выход на пенсию — вот что ему предстоит. Беспросветная зверская старость в пыльной темной норе. Зубы выпадут, вылезет шерсть, усы пожелтеют, и стакан воды никто не подаст. И протертым пюре из личинок никто не накормит. Ну, разве что барсукот зайдет как-нибудь из вежливости. Из чувства долга. С кислой мины будет сидеть на краешке несвежей барсучьей подстилки из прошлогодних листьев. Рассказывать о раскрытых и нераскрытых преступлениях, о жене, о детях. Может быть, он женится как раз вот на этой пушистой белоснежной маркизе, которую сейчас награждают за красоту в Доме культуры. И, конечно же, с ней ничего не случится. Вот с чего он решил, что писец ее непременно похитит с конкурса красоты? Ну, что с того, что она ему приглянулась? Приглянулась писцу на подземной выставке. Что с того, что писец привык получать все, что хочет, включая чужую пищу, чужое искусство и чужих самок? Это все слова. Просто слова нахального зверя. Они ничего не значат. Невозможно представить, чтобы дикий лесной зверь просто взял и украл домашнюю кошку из дома культуры. Это все же село, а не какой-то там дикий лес. Здесь у них цивилизация, электричество, ружья, охрана на высшем уровне. Напрасно он, барсук-старший, сюда приперся. Обманула его зверская логика и интуиция. В небе глухо зарычал большой медведь-громовержец, и крупные капли упали барсуку на нос, на лоб и на усталые лапы. Дышать сразу же стало легче. Барсук-старший запрокинул морду и подставил ее дождю. Многие жители дальнего леса панически боялись большого медведя и считали, что тот насылает на них громы и молнии, чтобы покарать за плохое поведение. Но барсук-старший только посмеивался над этими суевериями. Он-то знал, что большому медведю нет дела до жителей леса. Просто время от времени он рычит на своего небесного медвежонка, если тот топчет грязными лапами облака, отковыривает звезды или совершает еще какой-то проступок. И тогда до дальнего леса доносится раскат грома. А небесный медвежонок пугается и плачет. И тогда идет дождь. А потом большая медведица, его мать, приходит его утешать. Она делает радугу, чтобы его развлечь. Она делает из туч смешные фигурки в форме зверей или выпускает солнечных зайчиков, и небесный медвежонок тогда смеется, и небо становится ясным. Про семью небесных медведей рассказывал барсуку-старшему в детстве его отец, а тому его отец. И он, барсук-старший, тоже собирался рассказывать эти истории своим детям, но жизнь сложилась иначе. Одинокая старость. Вот что ждет его впереди. Барсук-старший вздохнул, поднялся, отряхнулся. Пора возвращаться в участок. Он неспешно направился вглубь леса и уже собирался нырнуть в мокрые заросли кустарника,